была, не была, пошел, скупался, потом нажрался, потом проспался, потом опять бухать. Кто-то не успел, а поезд и не смог приехать, он не виноват, будет отдыхать дома. Будет палить свои будни в сортире, мозги на полке, в квартире, глаза в потолок, рот на замок. Завистники хотели бы туда попасть, но кто зря не попадает. Там наша власть, туда попадают только сильные духом, творчески развитые, с хорошим слухом, с крепкими нервами, с верой в себя. Там побывают все наши друзья. Я там был, водку с пивом пил, веселился, гулял, на все забивал. Я там был, водку с пивом пил, веселился, гулял,